Глава 20. Со мной никто не разговаривал. Меня куда-то везли. Очень долго. По ухабам, по каким-то вихляющим дорогам. И чем дольше мы ехали, тем страшнее мне становилось. Я дергалась и мычала, брыкалась. Но это лишь от бессилия. Выйти из машины, несущейся полным ходом, я бы все равно не смогла. Потом меня грубо тащили куда-то, опустив мою голову вниз за волосы, удерживая согнутой, чтоб ничего не видела, кроме красивых мраморных плит под ногами с завитками на углах. Я перебирала босыми ступнями и быстро бежала, ведомая жестокими руками. Меня завели куда-то в здание. Ничего, кроме пола, я не вижу. Мне не дают смотреть. Потом повели вниз по лестнице, отперли какую-то дверь. Я изо всех сил сопротивлялась, билась, пытаясь не дать втащить себя в жуткую комнату, похожую на темницу для заключенных, с решеткой на окнах, с цепью, вдетой в кольцо на стене. Это ведь не может быть моя комната. Человека не могут держать в таких условиях. Это какой-то бред, жуткий сон. Мне снится этот кошмар, и я скоро проснусь. Надо ущипнуть себя, укусить. Но меня насильно подтащили к низкой тахте, усадили на нее, нацепили железный ошейник на шею и закрутили его так, что он впился неровными краями в кожу. Как собачья цепь в деревнях. Я видела такие, как и несчастных псов, сидящих на ней. Но я не собака, я человек. От отчаяния я взвыла, но всем было плевать. Меня бросили в этой страшной квадратной комнате с тусклым светом и маленьким окошком под потолком. Услышала, как снаружи повернулся ключ. Вытащила кляп изо рта и подбежала к двери, но тут же вскрикнула, упала на колени. Цепь не давала сделать больше ни единого шага. Она доставала лишь до ведра в углу и до второго угла комнаты, где стояла железная миска с водой, и при любой попытке дернуться резала кожу. «Так нельзя! Нет, слышите? Отпустите меня! Отпустите! Кто вы? Что вам от меня надо? Вы все ненормальные, сумасшедшие! Я беременна, слышите? Меня нельзя в такие условия! И у меня нет денег! Вам никто за меня не заплатит!» Боже. Где я? Что это за очередной кошмар, страшнее предыдущего? От ужаса я не могла успокоиться. Металась по комнате, и железка страшно терла горло, до крови. Я кричала так громко, что охрипла и сорвала голос. Я била кулаками о пол, раскачиваясь на коленях, и трогала стены в поисках хоть какой-то лазейки, но ее не было. Комнату подготовили к моему прибытию. Стены обиты войлоком и забиты досками, как попало. И мне видно ворсины через зазоры. Попыталась отодрать одну из досок и загнала занозу в пальцы. Со слезами выдергивала их зубами. К вечеру я поняла, что мои крики и истерики бесполезны. Меня никто здесь не слышит. А тому, кто меня сюда притащил, плевать. Спать было страшно. Я не знала, где я и у кого. А вдруг я усну, и произойдет что-то страшное. Воспаленный мозг рисовал жуткие картины, одна страшнее другой. Села у стены, обхватив ноги руками, постоянно глядя на дверь, готовая напасть, если кто-то зайдет и попытается приблизиться ко мне. В отчаянии я прокинула воду, а потом меня мучила страшная жажда, и я пожалела, что сделала это. Я совершенно обессилела, и мне казалось, что сижу здесь целую вечность. Ключ в дверях повернулся, и я увидела пожилую женщину со светлыми короткими волосами, уложенными в красивую прическу. В ее руках был поднос. Выглядит женщина очень хорошо, даже изысканно, и я воспряла духом, радостно бросилась к ней, но она меня осадила резким движением руки. «Сядь на место, иначе к тебе сюда неделю никто не зайдет». Металлический голос, похожий на воронье карканье, и тонкие брови изогнулись над мысленисто-серыми глазами, аккуратно подведенными карандашом. От нее пахло дорогими духами, и ее туфли на невысоком каблуке блестели и отражали решетки на окне. «Кто вы? Что вам от меня нужно?» — закричала я, чувствуя, как по телу бегут мурашки при взгляде на это каменное лицо. Ни капли сочувствия, скорее пренебрежение и злость. «Только то, что находится внутри тебя». «Что?» Я не сразу ее поняла. Меня душили слезы и отчаяние. Я не могла понять, что происходит, и мне казалось, что сейчас все закончится, еще немного и все прекратится. Это ведь не по-настоящему все. Так просто не может быть, не со мной. Но выражение лица этой женщины заставило похолодеть от страшного предчувствия. Вам нужен выкуп? Меня выкрали ради денег, у меня их нет, и вам никто не заплатит, понимаете, вы ошиблись. Тебя не выкрали, а заставляют выполнить свои обязательства. То, что находится внутри тебя, тебе не принадлежит, и ты прекрасно об этом знаешь, но попыталась присвоить себе чужое. Украсть. И до меня начало доходить, что она имеет в виду. Стало жутко. Волосы зашевелились на затылке, а над губой выступили капельки холодного пота. Я попятилась. «Вы передайте ей, что я передумала. Я не хочу отдавать своего ребенка. Никто не может меня заставить, это незаконно. Этот ребенок мой. Вы ничего не добьетесь, я вам его не отдам». «А ты видишь, что здесь кто-то соблюдает закон? Ты думаешь, кого-то вообще волнует твое мнение?» Она поставила поднос в углу, достала из кармана баночку, вытащила одну таблетку и положила возле стакана с водой. «Здесь твой ужин и витамины. Будешь вести себя хорошо, будешь выходить на прогулки во двор. А начнешь устраивать истерики, привяжут к кровати до самых родов. Будешь испражняться в судно и есть через капельницу. Ты еще не поняла, что с тобой никто не играется? Все серьезно, девочка, и когда ты подписывала бумаги и брала деньги, тебя об этом предупреждали». Она говорила так, будто совершенно не сомневалась в своей правоте. И ее нисколько не ужасали методы, которыми они собирались меня заставить отдать им малыша. «Вы в своем уме? Это похищение человека. Подайте в суд, если вы считаете, что я виновата. Я верну вам деньги». «Ты вернешь деньги? Тебя нет. Никто не знает, где ты. Возможно, никогда не узнает. Хочешь жить — сиди тихо. Родишь, и, может быть, тебя отпустят». Вблизи она походила на змею, белую, страшную, с холодной кожей и злыми глазами. «Может быть?» «Да, именно, может быть». Она ушла, а я смотрела на дверь и не верила, что на самом деле это со мной происходит. Но поверить пришлось. Первые дни я ничего не ела. Сидела на постели и смотрела в одну точку. Я знала, кто это сделал. Знала, и мне было страшно. У меня в голове не укладывалось, что человек способен на такое. Это только в кино так бывает, в самых жутких фильмах ужасов. Но не в жизни и не со мной. На четвертый день моей голодовки у меня начала кружиться голова. Я не вставала с постели. Змея пришла с двумя мужиками, меня скрутили и держали, пока старая сука запихивала в меня овсяную кашу, а потом колола мне в вену какой-то препарат. Все это время я кричала и пыталась вырваться, но она схватила меня за лицо и процедила своими тонкими, подведенными перламутром губами. «Если выкинешь ребенка, тебе вырежут матку наживую, обещаю. Поэтому жри, пей витамины и молись, чтобы у тебя родился живой и здоровый ребенок». Ее глаза в этот момент казались безумными. Я замерла, глядя на нее, как на ядовитую и опасную паучиху. «Кто вы? Она вам платит за это? Зачем? Зачем вы так? Я же человек. В вас нет сострадания?» Нет, его в ней не было. Как и никаких других чувств по отношению ко мне. Точнее, одно было — это презрение. Иногда она смотрела на меня с нескрываемым отвращением, словно ненавидела. Но ведь я ее совершенно не знала, за что ей меня ненавидеть. «В следующий раз накормим через зонт, поняла?» Я кивнула. Рыдать уже не хотелось. Это было бесполезно. Только думать о том, как сбежать отсюда. Надеяться, что у меня получится это сделать рано или поздно, и они не успеют забрать ребенка. «Вот и хорошо, что ты понятливая». Меня выпустили на улицу под конвоем. Позволили час в день сидеть на лавке на заднем дворе. Раз в неделю ко мне приходил врач, брал у меня кровь, прослушивал плод. Первые разы я умоляла его позвонить в полицию, угрожала, просила, молила. А потом поняла, что ему хорошо платят за молчание, и ему все равно. Он выполняет свою работу, а я для него не больше, чем труп для патологоанатома. Всего лишь предмет для анализа, не более. После осмотра он равнодушно при мне разговаривал со змеей. Он никогда не называл ее по имени, а для меня она была змея, бесчувственная, холодная и мерзкая. Плод развивается хорошо, сердцебиение, размеры — все в норме. Конечно, неплохо бы сделать еще одно УЗИ. По крайней мере, на 22-й неделе нужно провести скрининг. Обязательно. Перевезете ее ко мне в клинику. Я предоставлю необходимые условия. У нас есть инфекционный изолированный бокс. Я смотрела то на нее, то на него и чувствовала, как ненависть рождается и внутри меня тоже. Это не люди. Это даже не животные. Я не знаю, что может заставить быть человека столь жестоким и циничным. Теперь каждый раз, когда змея ко мне входила, я молчала и смотрела на нее так же, как и она смотрела на меня. «Что смотришь, волком?» «Спасибо, скажи, что кормим, как на убой, и относимся нормально. Сидишь тут, как на курорте. Спасибо, должна говорить каждый день. Коллекторы были бы менее терпимы, а мы всего лишь забираем свое, то, что ты отдала добровольно и даже взяла деньги. Теперь поздно жалеть». Наверное, ей в самом деле так казалось. Или она издевалась надо мной. В этих четырех стенах я сходила с ума. Мне хотелось биться о них головой. Ни телевизора, ни радио. Только голоса снаружи, из-за окна. Иногда близко настолько, что я различала, о чем говорят охранники или слуги. Я успела понять, что мы находимся в доме, видимо, загородном. Когда у змеи было хорошее настроение, она приносила мне старые газеты. «На, почитай, и не говори, что к тебе плохо относятся. Завтра поеду в город, привезу книгу. Если смотреть так перестанешь, мне не нравится твой взгляд». Мне самой он не нравился. И я ощущала, как с каждым днем и я все меньше похожу на человека. Я скорее загнанное животное в клетке, которое ждет свою миску с едой и водой. Я зачитывала газеты до дыр. Они собирались в углу моей комнаты стопкой, и когда было совсем не в моготу, я начинала изменять статьи, представлять имена. Особенно мне нравилось делать это с криминальными сводками, представлять себе змею мертвой, ее и ту тварь, которая меня на все это обрекла, которая решила, что купила мою жизнь и жизнь моего ребенка. В тот день, когда моя жизнь окончательно и бесповоротно изменилась, меня разбудил знакомый голос. Голос, который я так часто слышала во сне. «Я приехал поговорить, и ты ответишь на мои вопросы. Ты не будешь прикрываться положением и прятаться здесь от разговора». Я вскочила с постели и бросилась к окну, позвякивая ошейником. К причиняемой им боли я уже привыкла, а на коже образовались незаживающие ранки и рубцы от старых шрамов и потертостей. Но звук голоса заставил меня ожить, заставил меня всхлипнуть и, превозмогая боль, влезть на стул, ощущая, как душит ошейник, и краем глаза смотреть в окна на него. Они были вместе, Альварес и Каролина. От взгляда на него стало больно дышать, и сердце не просто забилось, оно затрепетало, ударяясь о грудную клетку изо всех сил. Они стояли друг напротив друга. Мне было больно на них смотреть под таким углом, но я услышала, как он заорал. «Перестань меня шантажировать! Я знаю, что ты беременна! Не напоминай каждый раз!» «Не знаешь, ты постоянно заставляешь меня страдать. Тебе плевать на мое состояние, на токсикоз и боли. Врач запрещает мне нервничать». «Просто ответь! Ты с ней встречалась? Скажи, да или нет. На ее сотовом были звонки от тебя». «Нет, я не встречалась с твоей потаскухой. Я не знаю, почему она пропала. Не знаю, ясно? Мне еще не хватало думать о твоих шалавах. Да, я ей звонила. Звонила, чтобы узнать, на кого ты меня меняешь, на кого у тебя стоит вместо меня. Она сделала тебя импотентом? Или ты можешь трахать только продажных сучек? С нормальными, без париков и линз у тебя не выходит?» Альварес замахнулся, а я дрожала от напряжения и чувствовала, как ошейник ранит мою кожу на шее. «Если я рожу мертвого ребенка, это будет твоя вина». Его рука опустилась и сжалась в кулак. «Да пошла ты!» И быстрым шагом пошел прочь. Она вдруг бросилась за ним следом, падая на колени и цепляясь за его ноги, волочась за ботинком по траве, как тряпка. «Арманд, подожди, прости меня. Да, да, я с ней говорила. Я ревновала, понимаешь, ревновала тебя. Прости, хочешь, я буду для тебя ею. Скажи, и я сыграю кого угодно, умоляю». «Тебе никогда не стать ею, ясно?» «Никогда. Ты мне омерзительна, я не знаю, каким образом. появился ребенок, но я позабочусь о нем, а ты держись от меня подальше. Я изо всех сил дернула решетку, и вдруг Каролина обернулась. Ее искаженное рыданиями и яростью лицо показалось мне таким же жутким, как и маска смерти. Она посмотрела прямо на меня. А я с тоской и болью провожала взглядом удаляющуюся фигуру Альвареса. И не выдержала. Набрав в легкие побольше воздуха, изо всех сил закричала ему вслед. «Арманд, я здесь!» Он остановился, как-то странно дернулся, поворачивая голову, словно в поисках звука. «Услышал? Да? Услышал?» Но белобрысая тварь заорала его имя так же протяжно, как я. «Арманд! Это же я! Я здесь! Посмотри на меня! Я люблю тебя!» И он быстрым шагом исчез из моего поля зрения. Каролина поднялась с колен и пошла в сторону дома. Когда она открывала дверь в мою темницу, змея впивалась в нее сзади. Хватала ее за руки в попытках удержать, не дать войти в комнату, пытаясь закрыть перед ней дверь. «Не надо, дочка, не трогай ее. Ребенок — это самое ценное. Без него ты потеряешь мужа. Все потеряешь, слышишь, Кара? Это не только твой брак, это значительно больше. Возьми себя в руки!» Но Каролина вырвалась, оттолкнула змею и повернулась ко мне. «Сука! Все из-за тебя! Ты, тварь, ты забрала его у меня! Твои проклятые волосы и глаза, проклятые!» Она бросилась ко мне с ножницами. Я помню только, как она кромсала мои волосы, и толстые пряди падали на пол к моим ногам. Я пыталась отбиваться, но она была сильнее, агрессивнее. Казалось, она сошла с ума. «Кара, не надо, ты убьешь ее!» «Она отняла его у меня, мама, отняла! Он думает только об этой суке! Пусть ходит лысая, гадина, глаза ей выколю!» «Не надо, она беременна! Выкинет, что будешь делать?» «Не знаю, мне уже все равно!» «Получи, гадина, получи! Больше никогда он на тебя так не посмотрит. Никогда! Ненавижу, тварь, чтоб ты сдохла!» «Кара, не смей, ты что?» «Не будет тебя любить, не будет, уродиной будешь. Зеркала треснут, когда отразишься в них». Режущая боль пронизала вспышкой перед глазами или блеском ножниц, и я не успевала закрыть лицо, только слышала и чувствовала, как лезвие вспороли кожу на щеках и подбородке. Визжащую и воющую Каролину оттащили от меня, а я лежала на полу и смотрела в бетонный потолок. В моем животе впервые раздался отчетливый толчок.